Но ее никто не слушал. Тема отнял у Зая шарик, крепко привязал к нему один конец веревки, а другой к хвосту самолета. Иди сюда! Я сейчас тебя привяжу. Нет, нет, я так не полечу. Хоть вы меня тут режьте. Ну, Беша, вспомни о драконе. Мы должны спасти принцессу. Медлить нельзя. Нет. Ну, Беш, пожалуйста. Это совсем не страшно. А наоборот, даже приятно лететь себе по воздуху. Ну, вот сам бы и летел. Проворчала овца и обреченно направилась к самолету. Тёма быстро обмотал овцу веревкой, потом несколько раз проверил, крепко ли завязаны узлы. Он отпустил Бешу, и та поднялась вверх, насколько позволяла длина веревки. Потеряв под копытами почву, Беша задергалась, и ее стало мотать в воздухе из стороны в сторону. Зай, недоумевая, смотрел на то, какое применение нашлось его шарику. Готово. Все по местам. Хвост первым залез на пассажирское сиденье. Кое-как втащили в кабину Вермонта. Последним в самолет забрался Тёма. Места осталось совсем немного. Эй, ты, длинный, теперь твоя очередь. Я? Лезь в самолет. Быстрее, быстрее, залезай. Ну давай же скорее. Все это так напугало высокого зайца, что он растерялся и стал пятиться назад. Тёма! Держи его! Он сейчас убежит! Ищи его потом! Говорил же, нужно его оставить. Но посмотрите, под сиденьем там, кажется, лежала старая морковка. Тёма порылся в ящике с инструментами, нашел в нем пыльную морковку, потер о штаны и помахал ею над головой. Эй, иди сюда, тогда я дам тебе морковку. Нет уж, я боюсь летать. Быстрее, быстрее сажайте его, я здесь долго не выдержу. Зай, мы никуда не летим, мы просто сидим в самолете. Да? А Беша вон летает, а Беша не нравится, да? Беша помахала копытом, показывая, что наверху ей действительно нравится. Однако вид у нее при этом был такой, будто парить над землей — самое чудовищное занятие. Ну, раз вы не полетите, тогда ладно. Зай успокоился, подошел к Тёме и забрал у него морковь, а потом втиснулся в самолет, отчего тот накренился на бок. Кроме морковки, Тёма нашел под сиденьем еще и длинный синий шарф. А завяжем ему глаза. Хорошая идея. Недолго думая, мальчик накинул высокому зайцу на глаза шарф и завязал сзади симпатичным бантом. Сиди спокойно, пока прогреваем мотор. А когда соберемся лететь, мы тебя выпустим. Крыша. Все в порядке. Можем начинать. Тёма похлопал самолет по боку. Самолет зарычал и затрясся. Хвост обернулся и посмотрел на Бешу. Ну, как ты там? Беша состроила несчастную морду, но копытами показала, что все в порядке. Самолет тем временем разогнался, и под жалобные крики Беши, которые иногда перекрывали даже рычащий мотор, оторвался от земли. Солнце уже совсем низко опустилось к горизонту. Горы казались фиолетовыми на фоне темнеющего неба. Самолет набрал высоту и направился на северо-восток. Глава 8. Замок дракона. Самолет приземлился в долине, когда на небе уже появился яркий месяц и засверкали звезды. На одном из холмов, окружающих долину, возвышался замок, похожий на одинокую черную скалу. Ни в одном окне не горел свет. Хвост и Тёма выкарабкались из самолета и помогли выбраться Вермонту. Затем опустили на землю Бешу. Овца неуверенно прошла из стороны в сторону, разминая ноги и затекшие от долгого висения в воздухе. Ой, я больше никогда не полечу на самолете. Не зарекайся, нам еще назад возвращаться. Ой, нет, уж лучше пусть меня дракон сожрет, чем снова лететь так. Зай тем временем развязал бант шарфа и удивленно огляделся по сторонам. Ух ты! Никуда не летели, а все вокруг так изменилось. Это потому, что наступила ночь. Беша соврала. Высокий заяц ей поверил и, ничуть не испугавшись, выскочил из самолета. Ох, вот это безрыбная долина! А там, вон там, замок дракона. А, это и есть замок дракона? Какой-то он старый, и стена вокруг него разрушена, и света нет. А может, он пустой? Именно здесь драконы живят, я точно знаю. Смотрите,